Мы снова предпринимаем попытку, чтобы все закончилось счастливо, пытаясь превратить свою жизнь в нечто прекрасное, о чем, кстати, поется в одной из твоих любимых песен. Ты понимаешь, что я имею в виду? В одной из очень старых песен. Это совсем не пышная свадьба. Даже, можно сказать, наоборот, скромная. Только несколько близких друзей, да те родственники, которые остались от наших семей, наши мамы, наши дети, ее сестры, братья моего отца, братья моей матери, плюс нас двое. Я и самая красивая девушка на свете. И я все никак не могу на нее наглядеться. Не могу оторвать глаз от этого сказочно красивого лица. У меня даже дух захватывает, как замечательно она сегодня выглядит, улыбаясь с заднего сиденья нашей черной машины, которая везет в заветную комнатку на Роузбери-авеню, где нам предстоит пожениться. У меня создается странное ощущение, будто я вижу Сид в первый раз. Интересно, может быть, каждый мужчина испытывает подобное чувство? Даже те женихи, которые выбрали себе невзрачных невест. И каждый ли мужчина считает свою невесту самой красивой девушкой на свете? Вполне возможно. Я от всего сердца желаю ей только самого хорошего. Я хочу, чтобы сегодняшний день был идеальным, но меня мучает мысль, что он все равно не сможет стать таким. Рядом с ней не будет стоять ее отец. Так же, как и мой отец уже не сможет принять ее в новую семью. Наши отцы были настоящими тружениками старой закалки, сильными, нежными и без лишних сантиментов. И вот как раз эти суровые мужчины, принадлежащие к поколению очень стойких и выносливых людей, имели, как это ни удивительно, очень ранимые сердце и легкие. Наши отцы ушли из жизни гораздо раньше, чем им было положено. Но я твердо убежден в том, что сегодня, именно сегодня, нам их будет очень не хватать. Но есть и еще некоторые тучки на небосклоне этого необыкновенного дня, которые могут его омрачить. Для нас не прозвонят колокола, не запоет церковный хор. Заботливый священник не соединит нас и не объявит, когда же нам можно будет поцеловаться. И все это потому, что нам не разрешено венчаться ни в одной церкви. Уж слишком много нами пройдено дорог, слишком большая часть жизни осталась позади. Я думал, что буду сожалеть о том, что наш брак так и останется неосвященным, что это будет большим недостатком во всей торжественной церемонии. Но вот она берет меня за руку, и все это почему-то теряет для меня значение». В этот момент я вдруг начинаю ощущать святость момента в этой маленькой мирской комнатке. Вокруг нас толпятся женщины в модных шляпках, мужчины в строгих костюмах и дети, разодетые, как сказала бы моя мама, в самые лучшие наряды, которые их родители приберегают для выходных дней. Все они за нас счастливы, все улыбаются, и белые лилии наполняют воздух нежным ароматом. И нет на свете более святого места, чем это. И если уж кто и был благословлен, так это именно мы. Маленькая свадьба, такая, какую хотели мы оба. Чтобы официально узаконить то, что мы знали с самого начала, что мы вместе строим совместную жизнь. И чтобы сообщить всему свету, все самое лучшее у нас еще впереди. Что может быть более обнадеживающим, чем это? Что может быть более правильным, более святым?